Креститель. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Послание к римлянам, 3:23. Обнаженный он сидел на металлическом стуле в центре подвала. Он включил обогрев на максимум, поэтому в подвале жарко, как в маленьком аду. Бледная кожа стала скользкой от пота. Темно, но для эффекта он зажег белые свечи, вроде церковных. Вроде тех, что горели в том погребе. Они мигали в маленьких прозрачных стаканах. Точно так же, как мерцали и танцевали в ту ночь на острове. Он покрепче уперся ступнями в пол, широко разведя мускулистые бедра и открыв пах. Мать усажена в удобное мягкое кресло напротив, чтобы ей было все видно, но не так близко, чтобы она могла коснуться. Он мягко провел по пенису прядью волос Грейси. При первом же щекотном ощущении чувствительную кожу под крайней плотью уже щипало от разогревающей мази ледяной огонь. Пенис начал твердеть. Он закрыл глаза и с тихим стоном провел своим трофеем еще раз. Теперь он снова чувствовал ее вкус, видел ее, ощущал, улавливал ее запах. Горевший от жгучей мази эрегированный пенис гордо высился, как неподвижный часовой, между яичками, напоминавшими колючие фрукты. Волоски уже начинали отрастать с последнего бритья. Он не хотел оставлять следы, где попало, поэтому побрил все тело, но не голову. Он слишком гордился своими густыми волосами. На них он надевал плотную шапочку. Глубоко вздохнув, он силой зажмурил глаза, чувствуя, как растет член. Становится больше, горячее, болезненнее. Ощущения воспламенили его, и он запульсировал, как гигантское бьющееся сердце. Кровь шумела в ушах первобытным ритмом, старым, как мир, когда он начал анонировать в такт этим толчкам, возвращаясь мыслями назад, назад, назад. Он задержал дыхание. Он снова там, с ней. Часто дыша, он задвигал рукой сильнее, быстрее. Мир сузился, спирально уходя в земляной погреб, к Фейв. Он уже там. Он захлестнул веревку за балку и надежно закрепил. Тело Фейв уже обмякло, но плоть оставалась упругой и податливой под его пальцами. Он подтащил ее концам веревки, свисавшим с балки. Свечи дрожали и трепетали на пробравшемся в погреб ветру, но ему это нравилось. Это далеко, уединенно, романтично, под землей, священно. Священное действие. Да, да. Подхватив Фейв под мышки, он согнул ее, придав сидячую позу. Голова свесилась вперед, стукнувшись подбородком о грудь. Длинные волосы закрыли груди. Кольцо в соске отражало пламя свечей. Оно заводило его, это кольцо. Быстро перевязав Фейв поперек голых грудей, он пропустил веревку за спину, захлестнул за шею, перекинул свободный конец через потолочную балку и подтянул, как на шкиве. Фейв передвинулась в нужное положение, провязя пятками по кедровым доскам. Он приподнял ее еще немного и покрепче завязал веревку. Отступив на шаг, он с гордостью оценил свою работу. Казалось, будто Фейв сидит на полу, красивая и совсем как живая. Пятки опущены, мыски приподняты, стройные бедра широко раздвинуты, как у куклы. Он некоторое время смотрел на реалистичный змей на ее животе, на клыкастую пасть медузы Горгоны, широко разинутую вокруг розового влагалища. В погреб ворвался порыв ветра, свечи замигали, и медуза на миг точно ожила. Змеи извивались в паху, пасть влагалища облизнула свои влажные губы. «Ходи же, мальчик Джонни! Я хочу полакомиться твоей эрекцией, Джон! Ах, ты любопытный мальчишка! Она плохая девочка, Джонни! Она заставляла тебя смотреть! Она заставляла тебя подглядывать! Исправь ее, сделай хорошей!» Он вынул из чехла нож «Экзакто» с тонким лезвием и положил к свечам. «Это на потом».